который раз уже убеждаюсь. Я осторожно выбрался из постели и начал одеваться. Нужно идти на тренировку, потом в мастерскую. Вторая половина дня будет занята торжественной церемонией в академии в честь окончания зимней сессии, а потом балом. Так что свободного времени будет не так много. Уже хотел выскользнуть из спальни Мелиссы, где сегодня ночевал, когда из постели послышалось возмущенное: «Ты почему меня не будешь? Я же тебя просил разбудить пораньше». «Всего 6 утра», — заметил я, бегло взглянув на массивные часы, стоящие в углу комнаты. «Спи еще». «Да какое спи?» Опять возмутилась Мелиса, подрывая с постели и начиная лихорадочно метаться по комнате. «Я же тебе говорила, что мы с Ариэной должны сегодня быть в академии к 8 утра. И с собой нужно взять все необходимое, чтобы переодеться к балу уже там. Иначе не успеем». Я мысленно закатил глаза. И вот охота была Мелисе по собственной инициативе взвалить на себя дополнительный хомут. Но глядишь ты, всячески добивалась того, чтобы попасть в комитет, занимающийся организацией торжества в академии. Туда, кстати, входила и Ариэна с Элеонорой и Гианара. Может, именно поэтому Мелисса так туда хотела? Быть ничем не хуже них? Сколько нервов мне стоило уговорить Ариэну похлопотать за Мелиссу. Мог бы и не встревать, конечно. Но я видел, как это для моей девушки важно. Мелисса пыталась реабилитироваться в глазах общества после своего сомнительного статуса рядом с Никридом. Наши с ней личные отношения, разумеется, не афишировались. Для всех семья Мингес помогала девушке, временно взяла под свое покровительство. Я бы на месте Мелиссы вообще забил на мнение тех, кто продолжал смотреть на нее с пренебрежением. В открытую же не осмеливаются ничего сказать, боясь связаться с Мингесами. Но она, похоже, так не могла. Когда же прямо спросил Мелиссу, почему для нее настолько важно попасть в тот проклятый комитет, она меня огорожила. «Я не хочу, чтобы тебе приходилось стыдиться, когда появляешься где-то в моем обществе. Хочу отмыться от той грязи, в которой заморалась из-за Никрида». В общем, остаться в стороне я не смог. Чего мне стоило уговорить Ариэну помочь? Отдельный разговор. Пришлось пообещать создать лично для нее какой-нибудь интересный артефакт. Только тогда она соизволила впрячься в дело. Уж как уговорила Элеонору и других девушек принять Мелиссу, понятия не имею. Но о своем решении не пожалел. Вид сияющей мордашки Мелиссы, когда Ариэна сообщила, что ее приняли, и волна радости в эмоциях того стоили. Хотя я понятия не имел, на что подписываюсь. Все разговоры в последние дни неизменно сводились к обсуждению торжества. Собственно, я и свалить сейчас решил по-тихому, пока Мелисса не загрузила меня очередной проблемой их комитета, которой срочно нужно с кем-то поделиться. «Да, делов-то. Ты ведь платье и украшения еще вчера подготовила?» — напомнил я, осторожно отступая к двери. «Лучше бы промолчал». Меня одарили таким яростным взглядом и обрушили целую тонну информации, без которой предпочел бы обойтись. О том, что еще требуется девушке, чтобы привести себя в порядок перед таким мероприятием, и что нужно обязательно все проверить и перепроверить. Помогло то, что я напомнил ей, как мало осталось времени. Мелисса тут же обо мне позабыла и заметалась по комнате, а я с облегчением выскользнул за дверь. Честно говоря, не понимаю таких заморочек. Одеться в костюм, уже подготовленный слугой, пару раз провести гребнем по волосам и готово. 5 минут от силы. Служанку Мелиссе мама выделила. Та поедет со всеми вещами и будет ждать в комнате в общане. Все прекрасно подготовит и сама. Чего так нервничать? Видимо, надо быть женщиной, чтобы понять причину такой истерики на ровном месте. Пожав плечами, я отправился заниматься своими делами. С Мелиссой мы увидимся только на официальной церемонии, где ректор толкнет речь, назовет лучших студентов первого семестра и вручит несколько почетных грамот. А потом объявит бал, где студенты получат возможность хорошо повеселиться. Разумеется, до поросячьего визга никто напиваться не станет. Для этих целей можно после бала поехать в какое-нибудь заведение и продолжить развлекаться. Меня вон тоже приглашали ребята из моей группы, да и не только из моей. Но я благоразумно решил так не рисковать. Не стоило забывать, сколько у меня врагов. Так что заберу сестру и Мелиссу и отправлюсь домой. Тем более, что на следующий день мы собираемся уехать. Родители в одном направлении, мы с Мелиссой и несколькими доверенными людьми, которые будут следовать за нами под скрытыми, в другом. Все уже многократно обговорено и распланировано. Главное, чтобы ничего не сорвалось. К 2 часам дня я уже расправился с большинством дел, которые запланировал, и поехал в академию. Был уже облачен в парадный костюм, с выбором которого особо не заморачивался. Главное, чтобы выглядел прилично и сидел по фигуре. Остальное для меня не имело принципиального значения. Родители пожелали мне хорошо провести время и отпустили во свояси. Ехал я в гордом одиночестве, раз уж Ариана и Мелисса обе входят в организационный комитет. Но даже порадовался этому, учитывая то, о чем бы наверняка болтали девчонки по дороге. Так хоть мог спокойно отдохнуть во время поездки. Воспользовался случаем, чтобы снова поманипулировать с духовной энергией и добавить себе лишних лет жизни. Эти действия давали все легче. Я, кстати, все-таки решил провести пару экспериментов на матери, чтобы проверить, будет ли это иметь еще и омолаживающий эффект. Вначале, конечно, на куполе прорицание, потом вживую. Правда, не говорил, что именно делаю. Отговорился, что отрабатываю целительские плетения перед экзаменом. Серая Беатриса была только рада помочь и доверилась мне целиком и полностью. Результат превзошел все ожидания. Симбиоз целительской и духовной энергии при большом добавлении объема первой дал именно тот результат, какого я хотел добиться. Купол прорицания помог точно рассчитать, сколько и чего необходимо для конкретных целей. Если просто замедлить процесс старения на нынешнем этапе, хватало прежней выведенной мной рунической формулы. А вот если нужно еще омолодить, понадобились усовершенствования. Сильно омолаживать мать я пока не стал. Выглядело бы чересчур подозрительно. Но все равно результат порадовал. Исчезло несколько морщинок, другие чуть сгладились. Мать после моих манипуляций была в восторге и заявила, что если мне снова понадобится на ком-то поэкспериментировать, она всегда к моим услугам. Конечно, если бы я развернулся на полную мощность, у нее бы возникли резонные вопросы. Как такое вообще возможно? Ни один нынешний целитель не способен дать столь впечатляющий результат. Но некоторые улучшения состояния здоровья и, соответственно, более цветущий вид способны дать и они. И на это все мама исписала полученный эффект. Умилилась, какой талантливый у нее сын, и убежала хвастаться перед отцом своим цветущим внешним видом. Усмехнувшись, я отогнал мешающие мысли и сосредоточился на деле. Настроение было приподнятым. Пусть я и считал бал пустой тратой времени, но расслабиться иногда не помешает. Да и Мелисса по окончании торжества наконец-то будет способна думать о чем-то другом, кроме него. Хочется использовать по максимуму те последние дни, которые проведем вместе. Академия встретила шумом и веселым гамом множество студентов. Среди них, конечно, были и преподаватели, которым приходилось присматривать за всей этой оравой. Но они особо не лютовали сегодня и давали нам возможность нормально общаться. Со мной многие здоровались и явно были не прочь перемолвиться парой слов. Но я целенаправленно двинулся к Лоренсу, Бастиану и Джереми, которые помахали мне издалека. «А девчонки наши где?» Поприветствовав друзей, с улыбкой спросил. «Все еще занимаются организацией?» «Только не упоминай об этом», — закатил глаза Лоренс. «Мне Ариана все уши прожужжала на эту тему». «Как я тебя понимаю?» — хмыкнул я. «Даниэлу тоже запрягли», — вздохнул Бастиан. «Я ее почти не вижу в последние дни». «Ничего, скоро этот бедлам закончится», — усмехнулся я. «Готовы ехать к эльфам?» Друзья, как и я, вошли в число лучших, в отличие от Арены. За последнее отец не раз отвешивал сестрице ехидные комментарии, что заставляло ее мрачнеть. Может, еще и поэтому она так ретиво взялась за дела комитета, чтобы доказать, что не пасет задних в академии. Предстоящая разлука с объектами своей симпатии, конечно же, расстраивала друзей. Но никто из них не отказался бы от возможности побывать в Эльфаре. Да и первые 3 дня все студенты поедут одной дорогой. Только потом разделятся. Будет еще возможность пообщаться. Тем более, что Даниэле доверили сопровождать одного из наставников в качестве помощника. Нужно же кому-то приглядывать за студентами. Так что у Бастиана тоже еще будет возможность пообщаться с девушкой. Появление Арианы, одетой в красивое, нежно-бирюзовое платье, заставило лицо Лоренса осветиться восхищенной улыбкой. «Потрясающе выглядишь!» Выдохнул он, когда она приблизилась к нам. Ариана польщенно улыбнулась, но при взгляде на меня помрачнела и поморщилась. Вот знала, что не стоит идти у тебя на поводу, когда дело касается этой... особы. Возмущенно заявила она. Что вы опять не поделили? Вздохнул я, прекрасно поняв, о ком речь. Что не поделили? Еще более возмущенно выдохнула сестра. Да она вообще куда-то исчезла в самый ответственный момент. А ей, между прочим, поручили очень важное дело. Она начала распинаться, в чем именно заключалось это самое дело. Но я уже не слушал. Из ее речи вычленил главное. «Постой! В каком смысле исчезла?» Оборвал я гневную тираду Арьены. «Вы же с ней вместе уезжали!» «Я ее не отрицаю», — поджав губы, проговорила сестра. «Потом куда-то отлучилась и больше не вернулась. А мне пришлось оправдываться перед Элеонорой и Генарой, между прочим». Новое возмущение сестры я уже даже не пытался слушать. Схватив ее за плечи, чуть стряхнув, останавливая словесное излияние. «Так, кратко и по существу. Где Мелисса?» «Да почем мне знать?» Зло выдавила Арьена, высвобождаясь из моей хватки. «Но когда найдешь ее, скажи, что больше никогда...» Дослушивать не стал. Не обращая внимания на вопросы друзей и причитания, Арьена кинулся прочь. «Мелисса пропала. И что-то мне подсказывает, что это не просто желание отделаться от взятых на себя обстоятельств. Особенно учитывая то, как сильно она добивалась участия в комитете. Просто так Мелисса бы не бросила это дело. А значит, с ней что-то случилось. Если я срочно не отыщу ее, может произойти что угодно». Глава сороковая. Первым делом я проверил, не находится ли Мелисса в общежитии. Тамошний дежурный сообщил, что видел девушку лишь утром, когда она проводила в свою комнату служанку и удалилась. Я попросил вызвать эту самую служанку, но та лишь испуганно таращилась на меня, когда расспрашивал. Видимо, вообще не понимала, что от нее хотят. Но главное, добился от нее четкого ответа, что больше она Мелиссу не видела. Потом я понесся к воротам, чтобы расспросить охрану, не выходила ли Мерла Орлин за пределы Академии. И снова тот же ответ. Видели ее лишь раз, когда приехала в сопровождении Арьены. Больше в поле зрения охраны девушка не попадала. Вот только значить это могло одно. Мелисса воспользовалась универсальным скрытом, который я ее снабдил, и покинула Академию добровольно. Но зачем? Что вообще происходит? Отойдя от ворот и найдя себе укромный уголок подальше от любопытных глаз, я сконцентрировался и попытался почувствовать свои артефакты. К сожалению, пока они не активны, это невозможно. Да и играла роль дальность расстояния. То ли Мелисса свой скрыт сейчас отключила, то ли была слишком далеко, чтобы я мог почувствовать. От непонимания происходящего я места себе не находил, а еще понятия не имел, что делать дальше. Может, у Мелиссы появились какие-то срочные дела, заставившие уйти таким образом, но в ближайшее время она сама вернется и все объяснит? Я хотел было вернуться к друзьям и все-таки пойти на официальную церемонию, когда меня окликнули. «Здравствуй, Ален. Отлично выглядишь», — послышался вкрадчивый знакомый голос. Отогнав от себя мрачные мысли, я повернул голову в сторону стоящей неподалеку Морганы. Ее внешний вид показался странным. Как-никак, сегодня намечается бал. Все девушки-студенты одеты в красивое платье. Моргана же больше напоминала наемницу в кожаном облегающем доспехе. «Спасибо». Механически отозвался. «А ты на бал разве не собираешься?» Решил спросить, чтобы поддержать беседу. Впервые после нашего разрыва Моргана сама подошла и завела разговор. И хотелось бы понять, что это означает. «Не собираюсь». Она пожала плечами. «Пустая трата времени». «Понятно». Воцарилась неловкая пауза. Мои мысли сейчас были заняты исчезновением Мелиссы, так что не мог нормально поддерживать беседу. «Ты чем-то взволнован?» Моргана слегка изогнула брови. «Не могу найти одного человека». Неохотно отозвался. Говорить с бывшей любовницей о нынешней как-то неловко. «Уж не Мерлу ли Орлин?» Ее слова подействовали, как удар обуха по голове. Я весь подобрался и пристально уставился на темную эльфийку. «Именно. Ты ее видела?» Очеканил я, с трудом скрывая эмоции. «Видела». По лицу Морганы ничего нельзя было прочесть, как и в ее эмоциях. Похоже, включила режим Сархары. И это еще больше напрягало. Тут же вспомнились слова эльфийки о том, что если она когда-нибудь снова подойдет ко мне после нашего разрыва, я должен быть начеку. Но верить в то, что Моргана превратилась во врага, по-прежнему не хотелось. Может, она снова хочет меня о чем-то предупредить? «Где?» — глухо спросил. «Где и когда ты ее видела?» «Я могу отвезти тебя к ней, если хочешь». Последовал бесстрастный ответ. «Прямо сейчас». По спине пробежал неприятный холодок. Чутье буквально завопило какой-то ловушки, и игнорировать его явно не стоило. «Ты так и не ответила на вопрос». Холодно заметил. «Где Мелисса?» «Если не будешь делать глупостей, она не пострадает». Все так же бесстрастно отозвалась Моргана. «Может, все-таки объясни, что происходит?» Я начинал уже закипать, но пока сдерживался, понимая, что ни к чему хорошему вспышка эмоций не приведет. «Я ведь предупреждала тебя, Алин». На лице Морганы все-таки отразилось что-то человеческое, легкая грусть и сожаление. «Для всех было бы лучше, если бы сам отказался от принцессы Элеоноры. Ты этого не сделал». «Но при чем тут Мелисса?» Зло бросил я. «Ты всерьез полагаешь, что никто не знает о том, насколько она тебе дорога?» Невесело усмехнулась Моргана. «Не настолько хорошо ты умеешь скрывать свои чувства, как тебе кажется, Алин. Впрочем, не будь у тебя этого уязвимого места, воспользовались бы другим. Кем-то из твоих друзей или родных. Сейчас не повезло Мерле Орлин. Хотя ты можешь послать меня просто куда подальше и отказаться играть по чужим правилам. Но для этого придется пожертвовать Мелиссой». Моргана испытующе смотрела на меня. Трудно было понять, какое мое решение она предпочла бы услышать. Темная эльфийка умела скрывать свои чувства гораздо лучше меня. «Значит, если я не уйду сейчас с тобой, ее убьют?» — процедил я. «Ты это хочешь сказать?» «Именно так. Церемониться с ней никто не станет». Пожала плечами Моргана. «Хотя есть еще вариант передать ее Арсарам. Говорят, они очень заинтересованы в том, чтобы заполучить эту девчонку. Уж не знаю, по какой причине. Может, из-за того, что из-за нее погиб принц Никрит?» Я содрогнулся, представив себе, что сделают с Мелиссой, если она попадет в руки оборотней вражеского клана. Смерть тогда для нее покажется самым милосердным исходом. «Насколько я понял, за похищение Мелиссы стоит твой принц, не так ли?» Я тянул время, пытаясь придумать, как лучше действовать дальше. «Я не смогу ответить на твой вопрос, даже если бы захотела». Криво улыбнулась Моргана. «Но где гарантия, что если я пойду с тобой, ее отпустят?» «Я поклянусь тебе в этом перед Творцом». «Не принимай меня за полного идиота!» — раздраженно проговорил я. «Ты поклянешься и, может, даже отпустишь. А твой принц сам или через кого-то другого убьет Мелиссу. Или передаст Арсарам, как ты и сказала». «Ему незачем это делать». Пожала плечами Моргана. «Да и к оборотням мой принц не испытывает особой симпатии. Скорее, наоборот, не упустит случая им чем-то насолить». Она даже не стала отрицать, когда я заговорил о принце. Значит, хотя бы так завуалированно ответила на вопрос о том, кто все это затеял. То, что Моргана по-прежнему не желает мне зла, а лишь вынуждена исполнять волю хозяина, вызывало хоть какую-то надежду. Но я понятия не имел, как этим правильно воспользоваться. «Я даже готова буду поклясться и от имени хозяина, что девушку отпустят». Опять заговорила Моргана, видя, что я не спешу реагировать на ее слова. «Поверь мне, моя жизнь ему еще нужна, поэтому рисковать ей, нарушая клятву, он не станет». «Тогда поклянись прямо сейчас». Сухо произнес, уже понимая, что мне не отвертеться. Придется идти с ней. Я не знал, где именно держат Мелиссу, так что сам вряд ли ее отыщу раньше, чем Моргана дознает своему принцу о моем отказе. И тогда судьбе Мелиссы не позавидуешь. Темная эльфийка без лишних уверток произнесла слово клятвы, которое не подразумевало никаких иных толкований. «Я клянусь, что тот, кто послал меня, отпустит Мелиссу Орден живой и здоровой, если ты добровольно пойдешь со мной и выполнишь то, что от тебя потребует. Поклянись, что и в дальнейшем ее не станут преследовать и не попытаются передать Арсарам или убить. мрачно добавил я. Моргана послушно повторила. «А теперь, может, скажешь, что именно от меня потребует?» Сухо спросил я. «Не сопротивляться, пока вы будете меня убивать?» «Нет, Ален». В ее голосе послышались живые нотки. «Убивать тебя никто не собирается». «Тогда что именно вы намерены со мной сделать?» «Единственное, чего хотят темные эльфы от тебя, чтобы ты перестал быть угрозой браку нашего принца с гренадийской принцессой. Так что тебе просто придется поехать со мной в Драуру». «В качестве почетного пленника?» Мрачно усмехнулся я. «Все будет зависеть только от тебя самого», — уклончиво сказала Моргана, как-то странно глядя на меня. «Могу пообещать одно, тебя действительно не хотят убивать. Нашего матриархата впечатлит твои успехи в артефакторике, и тебе найдется чем заняться в Драуре. Сможешь даже продолжить учебу только уже в нашей академии. Ты ведь любишь постигать новое, проводить всякие эксперименты». «Гладко стелишь», — усмехнулся я. «И явно что-то не договариваешь». «Обещаю тебе, что буду более откровенна, когда мы уйдем отсюда, и я доставлю тебя туда, куда нужно», — отозвалась Моргана, снова нацепив на себя маску бесстрастности. «Как тебе удалось забрать отсюда Мелиссу так, чтобы никто этого не заметил?» Вспомнив об еще одной странности, которую хотелось прояснить, спросил я. «Так же, как и тебе», — усмехнулась Моргана. «Сообщением о том, что от ее сговорчивости зависит судьба близкого человека. Вы ведь так и не нашли трум Грега Винтера, не так ли?» Я помрачнел. По просьбе Мелиссы, наши люди вместе с ней сама и правда прочесали тот участок леса, где предположительно погиб Грег. Она собиралась похоронить его как положено. Для девушки это было важно. И я целиком поддерживал ее стремление. Парень погиб с честью, спасая жизнь хозяйки. Но, к сожалению, тело так и не нашли. Вначале подумали, что его съели дикие звери, но тогда на том месте остались бы характерные следы. Но нет. Мелисса даже решила, что Грег каким-то чудом выжил и теперь скрывается где-то. Кларенцу Ринду поручили поискать его в городе и окрестных поселениях. Поиски пока результата не дали. «Парень у вас?» — спросил я, прищурившись. «Нет, насколько я знаю. Люди Арсаров прихватили его тело вместе с теми, кого он прикончил, когда осматривали место событий. Хотели похоронить своих как положено. Решили, что Грег один из них. Но этим стоило воспользоваться», — заметила она. «И вы выманили Мелиссу, сказав, что он жив?» — с горечью спросил. Темная эльфийка лишь кивнула. «Сволочи!» — мысленно выдохнул, сжимая кулаки. «Но почему Мелисса даже никого не предупредила? Впрочем, если ей дали понять, что в этом случае Грег точно умрет, она бы этого сделать не стала. Сама отправилась в капкан, облегчив дело моим недругам». «Итак, что ты решаешь, Ален?» — напомнила о себе Моргана. «Пойдешь слушать торжественную речь ректора?» Она кивнула в сторону студентов, которые потянулись к зданию. Видимо, объявили, что пора всем собираться в актовом зале. «Или мы с тобой вместе покинем академию. Сделаем вид, что в нас вспыхнули старые чувства», — хмыкнула Моргана. «И ты постараешься быть достаточно убедительным, чтобы твои люди снаружи за нами не увязались. Иначе...» Договаривать не стала, но я и так понял, что она хотела сказать. «Если как-то дам понять, что меня уводят силы и вообще что-то происходит неладное, этим подпишу Мелиссе смертный приговор». Внутренне кипя от гнева, я кивнул. «Второй вариант». «Вот и отлично». Просияла улыбкой Моргана, а потом подхватила меня под руку, и мы двинулись обратно к воротам. Мне пришлось тоже улыбаться ей и делать вид, что все в порядке. Снаружи заметил двух парней из своей охраны. Остальные ждали в таверне неподалеку и должны были по очереди сменять эту парочку. Но не было смысла торчать всем вместе. Бал ведь мог затянуться надолго, а места возле академии было не так много, учитывая, что и других влиятельных студентов также караулила охрана. Парни при виде меня удивились и двинулись навстречу. Но я остановил их повелительным окриком. «Оставайтесь здесь! У меня появились кое-какие дела». «Но, Тир Ален...» — начал было один из них, но я оборвал его. «Это приказ. Ждите Ариану и сопровождайте ее, если потребуется». Охранники переглянулись, но все же послушались. Похоже, мой авторитет среди них заметно возрос, раз так реагирует. Эх, даже жалко их. Когда отец узнает о том, что произошло, им точно не сдобровать. Но на что рассчитывает Моргана, вот так демонстративно уводя меня за собой? Ведь все тут же поймут, кто стоит за моим исчезновением. Об этом я и спросил эльфийку, когда мы сели в ожидающую нас карету. «Я ведь говорила, что мы не хотим тебя убивать». Пожала она плечами. «Для всех ты, добровольно отправившись с нами в Драуру». «Мой отец в это ни за что не поверит», — мрачно заметил я. «Вот только множество свидетелей будут доказывать обратное», — возразила Моргана. Я лишь сцепил зубы. «Пусть только отпустит Мелиссу, а я уж что-нибудь придумаю. Но ехать в Драуру и становиться ручным артефактором, сидящим в золотой клетке у матриарха, я точно не собираюсь». К сожалению, меч и боевые жезлы пришлось оставить у лейтенанта. Они бы только мешали на балу и привлекали к себе внимание. Так что, как и другие аристократы, явившиеся сегодня сюда, имел при себе лишь кинжал и те артефакты, которые можно носить при себе. Защитный, целительский и универсальный скрыт, замаскированный в перстне. Вот только я сам по себе оружие, учитывая те возможности, о которых мои враги не знают. Даже Моргане смогу преподнести несколько сюрпризов. С того времени, как она валяла меня по тренировочной площадке, немало воды утекло. Эта мысль заставила немного успокоиться и собраться. Я готовился дорого продать свою свободу, а быть может и жизнь. А в том, что если все пойдет не так, как они задумали, меня попросту убьют, даже не сомневался. Вряд ли принца Ланфера и его мать остановят то, что этим они подставят Моргану. Скажут, что эльфийка действовала самовольно, обезумев от ревности, и решила таким вот способом расправиться с неверным возлюбленным. Ведь о нашей с ней связи знают все. А принц якобы ни при чем и очень сожалеет. Да и что-то мне подсказывает, что наш славный король Эдмир только порадуется такому развитию событий. И особо копать в этом направлении не будет. Моргана же подданная другого государства. Более того, в ней течет королевская кровь. Сильно сомневаюсь, что ее ждет суровое наказание. Да. Будет дипломатический скандал для виду, но вряд ли мой отец чего-то добьется от короля. Вон, оборотням спокойно сошло с рук то, что они напали на меня первыми. Никто в этом разбираться не стал. Все сошлись на том, что раз был поединок чести, никаких претензий друг к другу быть не может. Тем более, что пострадали больше оборотни. Но я сильно сомневаюсь, что если бы убили меня и даже не будь поединка чести, король стал особенно усердствовать. Максимум Арсарам высказали деланное недовольствие и запретили появляться на территории Гренадии какое-то время. А еще выбили бы с них компенсацию, которую швырнули в виде подачки моему отцу. В общем, чем больше обо всем этом думаю, тем сильнее понимаю. Гражданской войны не миновать. Отец до последнего пытался этого избежать, но король сам его к этому подталкивает. И что самое скверное, Мергриса сейчас в довольно опасном положении. Вряд ли выставим против объединенных сил короля, арсаров, темных и светлых эльфов. И Эдмир это прекрасно понимает. Ему даже выгодно, чтобы отец именно сейчас брыкнул и дал повод себя уничтожить. Так, ладно. Не стоит пока об этом думать. Всему свое время. Пока я должен сосредоточиться на том, чтобы вызволить Мелиссу и уйти с ней вместе из ловушки живыми. А потом настанет черед думать о том, что делать с нашими врагами. И в этот раз церемониться с ними точно не стоит, хватит. Всему есть предел. Видимо, что-то такое Моргана прочла в моих глазах, потому что заметно напряглась. Я заставил себя успокоиться, чтобы раньше времени не настораживать противника, и отвернулся к окну. А в том, что в данный момент Моргана для меня именно противник, больше не оставалось сомнений. Глава 41. Во время пути я постоянно пытался нащупать связь с артефактом скрыта, который дал Мелиссе. Напрасно. Он по-прежнему оставался неактивным. Интересно, его у девушки забрали? И если да, то поняли ли вообще, что это? Или на всякий случай отняли все, что хотели?